Глава 1. Сколько, по-твоему, миров нас окружает? Сколько всего их существует? Огромное количество. Сложно найти поверхность, на которой можно написать достаточное количество нулей. Верно. Большинство из них безжизненные камни, но, даже если всего 0,01% из них способна зародить на своем теле жизнь, то их все равно ужасающее множество. Но, что бы ты сказал, если бы услышал, что все эти миры, населенные и нет, все до единого, являются часть одного целого, огромного, ужасающе огромного, живого мира? Я бы сказал, что это невозможно. Объект такой массы просто не может существовать. Это нарушает все известные законы мироздания. Много ли законов мироздания было нарушено, когда в твой мир пришла, так называемая вами, система? Все до одного, верно. Все то, что ты знаешь, не имеет с реальностью ничего общего. Большой взрыв. Теория зарождения Вселенной. Теория, созданная на единственной возможной, с вашей точки зрения, концепции. Вселенная действительно сжималась. Вот только, между сжатием и взрывом, пропущен один шаг. Зарождение гигантского существа, именуемого ныне изначальный мир. Огромное чудовище, давшее жизнь бесчисленным существам, зародившихся на его поверхности. От маленьких бактерий до огромных, как гора, разумных созданий. Естественно, первым созданием, кто обрел разум, был сам изначальный мир. Его разум, его сила, собранная со всей Вселенной, была так велика, что любое его желание могло обратиться явью. Впрочем, как ты сказал, такой объект, такое создание, просто не может существовать. Смерть этого мира породила бесчисленное множество осколков, разлетевшихся по Вселенной и образовавших наблюдаемое тобой по ночам звездное небо. Что могло стать причиной смерти столь всемогущего существа, я не знаю. Он не сказал нам. Никто и никогда не мог узнать у него ответ на этот вопрос. Не сказал, не удивляйся. Даже когда его тело было уничтожено, его разум, его сила, все еще продолжают жить. Так же как осколки его тела, его разум был разбросан по Вселенной, а объединившись с его силой, он стал тем, что ты можешь называть маной. Разбросанная во Вселенной мана стала оседать на каменных осколках его мира. Инстинктивно следуя за живыми, она искала пристанище и нашла в других созданиях, которые вновь стали появляться во Вселенной. Когда изначальный мир, остаток его разума осознал, что произошло, когда он попытался вернуть себе свою собственную силу, он осознал, что это невозможно. Чем больше осколки его изначального тела насыщались маной, чем больше рожденные там существа ей пользовались, тем больше он терял над ней контроль. Его собственная сила больше не принадлежала ему. Значит, система эта, не торопись, она не была такой с самого начала. Изначальный мир, его разум был поврежден. Он сам был очень ослаблен, но, абсолютно точно, не желал мириться с произошедшим. Он возжелал забрать себе свою же собственную силу обратно, потратив огромное время на раздумья. Он нашел выход, наблюдая за образовавшимися мирами, за созданиями, что используют его силу, он заметил одно. В момент, когда существо умирает, его тело покидает вся накопленная мана и принимается искать новое пристанище. Так произошло с ним, когда произошел тот великий взрыв, так происходит со всеми остальными. Это стало первым шагом к тому, что ты наблюдаешь сейчас, заставить все расы убивать друг друга. Как просто, и да, и нет, миров, способных зародить на своем теле жизнь, просто не счесть. Существа, что их населяют, разные. Уровень их понимания разный, уровень их развития, уровень их знания и объем их разума, все различно. Наблюдая за миром, изначальный разум определял все, что выбранная им раса могла осознать. Он показывал им все, что они придумали, все, что они создали или могли создать, все, что могли воплотить в жизнь, все, что эта раса могла использовать для убийства других. Значит, когда в наш мир пришла система, мы попали под его взор. Он придал окружающей мане понятный нам вид, показал, как поглотить ману других и стать сильнее, а затем организовал встречи с другими мирами. Уничтожая их, мы сами становились сильнее, отбирали ману других, а ему только и оставалось, чтобы забрать ее себе. Так, если вкратце, то да. К тому же, то, как все происходит сейчас, и то, как было раньше, не одно и то же. Изначальный разум очень силен, но не всеведущий, более не всесилен. Помнишь, как я сказала, мана оседает на живых созданиях, и чем больше они ей пользуются, тем меньше у изначального мира над ней контроль. Как следствие, Когда пришло время первого турнира, он был самым кровавым из всех. Люди в тех мирах пользовались маной так долго, что условием первого турнира было вырезать все население другого под ноль, стравливая два мира через мировые проходы, вынуждая их население вырезать друг друга. Таков был самый первый цикл этой системы. Бесчисленное количество жизней было принесено в жертву и, наконец, родился мир, чье количество маны было слишком велико. Говоря понятными тебе словами, этот мир достиг предела насыщения. В этом случае, излишняя мана не могла найти хозяина и собиралась рядом. Ты уже видел этот процесс, тот золотой мир, в который перенеслись все деревни новичков. Не имея хозяина, не имея возможности быть поглощенной миром, она становилась буквально ничья. Изначальному миру только и оставалось, что просто забрать ее себе. Тогда при чем здесь я? Ты забыл, мана оседает на живых существах. Изначальный мир жив, но у него больше нет физического тела. Количество маны, которое он может контролировать, тоже имеет предел. Забирая скопившуюся ману себе, ему нужен маяк, который притянет ее к нему. Якорь, который будет держать эту ману вокруг себя и не давать рассеиваться. И этот якорь, мы, сильнейшие люди в мире, идеально для этого подходит. Забрав их в воссозданное им царство разума, он забирал себе эту ману и мог взять ее под свой контроль, обрекая их скитаться по этому царству целую вечность, без возможности вернуться назад. По крайней мере, так было задумано им изначально. Идея провалилась. Как думаешь, что сделали люди, появившиеся в царстве разума, потратившие тысячи лет на убийство всех живых созданий, встреченных на своем пути, без какого бы то ни было разбора? Ха-ха-ха-ха, естественно, они принялись убивать друг друга прямо в царстве разума. Уже практически достигшие цели собрать свою силу назад, уже почти объединившие осколки своего разума, изначальный мир обнаружил, что собранные им маяки без устали начали резать друг друга, а вся сила, собранная им, вновь разлетелась по вселенной. Ха-ха-ха, это не смешно. Впрочем, даже если он и был в бешенстве, то уже знал, что нужно делать. Начались новые турниры, начались новые сражения. В этот раз, система впервые претерпела изменения. Выброшенная сразу после смерти своего маяка мана оседала в новых мирах, но, из-за того, что изначальный разум обращал свой взгляд на мир одновременно с ее приходом, то слиться с жителями этого мира она не успевала. Как следствие, необходимость в столь кровавом турнире отпала сама собой. От полного истребления, она перешла к войне кланов, в которой участвовал я. Да, это значительно ускорило проведение турниров, но, вместе с этим, появилось еще две значимые проблемы. Резкий приход маны изначального разума погружал мир в хаос. Многие создания просто не могли это пережить. Иногда доходило до того, что к началу первого турнира, не было ни одного мира создания, которого имели бы разум. Естественно, подобные турниры длились невероятно долго, и это все приводило изначальный разум в бешенство. И вторая проблема снова пришла из царства разума. Люди, что были там заперты и убивающие друг друга, обнаружили, что не способны умереть. Запертые там, в этом огромном сгустке из маны, они необратимо становились частью этого мира. Помнишь, когда ты впервые вошел в тот золотой мир, как именно система отреагировала? Изначально, тебя определили как правителя, а затем, носитель разума изначального мира. Так было сказано, верно. Находясь в царстве разума, обладая огромной силой, ранее принадлежащей изначальному миру, умирая, ты теряешь физическое тело. Умирая, вся принесенная тобой мана рассеивается вместе с физическим телом, но вот разум остается. Он больше не может исчезнуть, точно так же, как случилось с самим изначальным миром. Он тоже не может умереть. Это привело к тому, что в царстве разума стали появляться целые города из таких неприкаянных душ, запертых там навечно и, всей душой, презирающих систему и изначальный мир в целом. И решение им было – деревня новичков. Я так и думал. Это стало третьим этапом развития этой системы. Изначальный мир решил исправить обе проблемы разом. Выбросить из царства разума лишних людей и помочь новым мирам пережить приход маны и подготовиться к турниру. Значит, золотая черта и в самом деле грань между мирами. Скорее, она показывает грань между физическим миром и царством разума. Местом, где могут существовать те, кто утратил свое тело. Запертые в этой коробке, плененные души должны были всецело помогать возвыситься миру, в котором они оказались. Только так они могли вернуться в настоящее царство разума и снова встретиться с теми, кто уже вечность коротает время в этой бесконечной тюрьме вместе с ними, а затем, быть убитыми снова, начиная новый цикл, с новым миром, которому нужно помогать, вечность служа винтиком в этой вселенской чехарде, без возможности умереть, сбежать или исчезнуть, и все ради изначального мира, создавшего все это только ради самого себя, ясно, и это все, что ты скажешь, даже когда узнал, что хоть мы и прибыли сюда, дальше нет никакого пути, да, все, что изначальный мир желает, это чтобы я находился здесь, это единственная цель, из-за которой я должен был здесь появиться, и она уже достигнута, как же я разочарован, глава 2, Джокер, вылезай с кровати, хватит дрыхнуть, отстать старушка, я в печали, возьми себя в руки черт возьми, отвали, не видишь у меня депрессия, твой знакомый старик уже сутки пороги околачивает, может поговоришь с ним, наконец, нет, да блин, ля-ля-ля-ля, закрыв свои уши руками и накрывшись с головой одеялом, я стал издавать громкие звуки, лишь бы не слышать эту девицу, топнув ногой, она подошла поближе и уселась на край моей кровати. «Что будем делать?» – спросила она, резко снизив тон своего голоса. «Откуда я знаю?» – выдохнул я, ответив ей таким же тихим голосом и убрав одеяло со своего лица. «По крайней мере, мы смогли вернуться назад. Да, я был уверен, что у нас получится, где-то на 70%, – ответил я. Еще в самом начале, когда только этот странный золотой мир появился, я просил пастуха проверить, сможет ли он открыть в то место пространственные врата. Конечно, в то время, это был еще не полноценный мир, но я думал, что раз он мог переместиться туда, значит сможет нас вытащить и из полноценного мира. Вот только, я много думал, что вынудит нас отступить. Сильные враги, неизвестные опасности, кто же знал, что причина будет такой. Ты, как будто, и правда не рад, что нам не пришлось спасаться бегством, хмыкнула она. «Я и правда не рад», — ответил я, вытянув руку вверх, лежа на спине и растопырив пальцы. «Мы просто уперлись в потолок. Я думал, что узнав все, смогу сделать с этим хоть что-то. Не могу поверить, что после нескольких лет такого марафона, все, что от меня требуется теперь, это просто лежать тут и не сдохнуть. Мое предназначение — просто существовать. Это ужасно». Схватившись за одеяло, я снова залез под него с головой. «Может, мы знаем не все?» спросила девица, но совсем не уверена. «Мы опросили всех этих НПС, переместившихся в тот мир вместе с нами», ответил я, «даже из других деревень, с которыми почти не контактировали. Они все говорят одно и то же. Ты же видела лица, с которыми они на нас смотрели?» «Ага», ответила та, а затем в комнате повисло недолгое молчание. «Их слова почти все объясняют», сказал я, издав протяжный вздох и снова вылезая из-под одеяла. «Система, миры и, что самое интересное, мана». Девица непонимающе склонила голову. «Ты помнишь, что нам сказали?» Усмехнулся я. «Изначальный разум изучил нас, адаптировал свою силу таким образом, чтобы мы смогли как можно быстрее к ней приспособиться. Системное меню, навыки и очки статистики – это просто большой костыль, для того чтобы тупые человеки не учились осваивать ману тысячу лет. Вот только, если он провел такую большую работу с адаптацией, то должен был знать, что в нашем мире, всегда, во всех историях, абсолютно везде, любое упоминание о мане говорит, что она голубого цвета. И протянула та, склонив голову на бок еще сильнее. «Ты не поняла?» – хохотнул я. «В этом мире, цвет маны – золотой». Девица аж встрепенулась. «Ага», кивнул я, «золотая черта вокруг деревень новичков, не просто линия, это граница в мир, созданный из маны. НПС могли существовать внутри, но не могли его покинуть. Все мировые кристаллы, все проходы, все, что касается маны, все имеет золотой цвет. Если этот цвет не адаптирован под нас, значит изначальный разум не имеет над этой маной большой власти. Тем не менее, он может ей манипулировать в разы лучше нашего, устраивая турниры такого масштаба. Именно из-за того, что даже в пределах нашего мира, цвет маны, золотой, я думаю, что почти все, сказанное этими НПС, правда. А ничего, что мы оттуда сбежали?» спросила она. «Он не рассердится, не думаю», хмыкнул я. «Используя нас, он уже вырвал скопившуюся у нашего мира излишнюю ману. Она уже там, в царстве разума. Плевать, где мы. Главное, что живы». Сказав это, у меня непроизвольно вырвался громкий страдальческий стон. «Проклятие! Просто буду лежать здесь, выполняя вселенское предназначение, надеюсь, он будет счастлив, чтоб его, а затем снова вздернул одеяло и зарылся в него с головой. «Хи-хи, а девочки счастливы», — сказала та, посмеиваясь с моих страданий. «Чем они занимаются?» — протянул я, проявив немного интереса. «В магазине работают, как и всегда», — ответила она, немного оживившись. «Так как деревни новичков исчезли, то работы у них прибавилось, они очень довольны. Видел бы ты их лица, когда в магазин толпа народа ломанулась с радостными криками об их возвращении». «Ясно», — выдавил я. «А что остальные?» «Пастух рыбачит», — снова хихикнула она. «Сказал, что очень давно этого не делал, раздобыл где-то удочку и отправился к морю». «Что?» — переспросил я, высунув из-под одеяла один глаз, когда девица внезапно запнулась. «Демон твой куда-то пропал», — сказала она. «Он не мой», — усмехнулся я. «Все нормально, я знаю, куда он пошел». «Да, он тебе сказал?» «Нет, он ничего не говорил», — ответил я. «Тогда, он уже не мальчик», — ответил я, в очередной раз откинув одеяло и посмотрев в потолок. «Когда я его встретил, все, что в нем было, это детская обида. Даже когда он получил свою силу, желая показать себя, он убил своего отца, но не посмел показываться на глаза своему народу. Он просто сбежал, отбрехавшись различными предлогами. Скорее всего, прожив с нами все это время, он увидел и осмыслил больше, чем весь его клан вместе взятый. Он больше не тот, что раньше. Уверен, что именно туда он и отправился. Все-таки, он все еще является их принцем. Я даже и забыла, что у нас в Китае демоны живут», — задумчиво протянул та. «А что это мелкое бестие?» — спросил я, вырывая ее из раздумий. «Она отправилась с ним?» «Нет», — покачав головой, девица как будто оживилась. «Как раз хотела сказать, Фран за тебя переживает, так что Лили взяла шефство и над ней, и над новенькой, которая даже разговаривать почему-то перестала. Как раз хотела спросить, может, скажешь, куда их пристроить? Они вообще не представляют, что им делать дальше». «Черт, ты специально?» «Да», — взвыл я. «Я даже себе места найти не могу». «Ты лидер или где?» — засмеялась та. «Соберись». «Эх», — отвернувшись от нее, я снова глубоко вздохнул. «Если им нихер делать, отправить их в школу». Протяну та. «Ладно, звучит весело, я тоже с ними туда поступлю. Ты уже кобыла здоровая, куда тебе в школу с ними ходить?» — гоготнул я, поворачиваясь к ней. «Конечно, не с ними», — ответила та, поднимаясь с моей кровати. «Я учителем пойду. Представляешь, как они офигеют, и брата припахаю. Будем детишек учить, как на монстров охотиться. Я представляю, как твой брат офигеет», — выдавил я, смотря на это искрящееся энтузиазмом лицо. «Вот и отлично, а ты продолжай лежать тут и сдыхать в одиночестве», — хмыкнула та, развернулась и направилась к выходу из моей комнаты. Хах, смотря как хлопнула дверь, я не смог сдержать усмешки, лег на спину и снова вытянул руку к небу, растопырив пальцы и смотря сквозь них в потолок моей комнаты. «А еще, наша эволюция тоже имеет золотой цвет». Глава 3. Молодая учительница спешно шла по коридору и, даже столкнувшись плечами с двигавшимся ей навстречу молодым человеком, она этого практически не заметила, вот настолько ее мысли витали далеко от реальности. Предвкушение и радость в ее глазах буквально ослепляли каждого встречного, а накатывающий волнами озноб от сильного эмоционального возбуждения мешал нормально идти. Остановившись возле своего класса, она сделала глубокий вдох и вошла внутрь, открыв дверь. Одного шага через порог было достаточно, чтобы увидеть, что все собравшиеся внутри ученики сбились в кучу, окружив стоящую в первом ряду школьную парту, а вернее, сидящих за этой партой двух девочек. Заметив появление учителя, вся куча тут же разбежалась по своим местам, но все равно каждый из них продолжал смотреть на этих двух новеньких учениц. «Я вижу, вы уже познакомились», — заговорила учительница, сама с трудом себя сдерживая и стараясь не пялиться на новеньких. «С этого дня у нас будут учиться две новых ученицы. Скорее всего, вы уже знаете, кто они, но я попрошу вас представиться классу». Встретившись взглядами с этими двумя, она сразу ощутила разницу между ими и другими учениками ее класса. В отличие от детей, которые только пытаются нащупать свой будущий путь, эти двое были как два небожителя, спустившиеся в мир смертных. Она не знала, почему сокрытый магазин решил отправить двух своих людей в школу. Без сомнений, эти девочки еще дети, но она очень сильно сомневалась, что смогла бы чему-то их научить. «Я, можно я первая?» — Девочка с яркими зелеными глазами вскинула руку, мгновенно вспыхнув энтузиазмом. «Меня зовут Лилит». Ее голос резко стал грубым и протяжным. «Я – начало конца, тень, что заслоняет солнце, звонящий по вам колокаэль». Застыв с вытянутым к небу указательным пальцем, она с глупой ухмылкой осмотрела оцепеневших от такого представления одноклассников. Кхеем, легонько кашлянув, обалдевшая не меньше других учительница решила взять ситуацию под контроль. «Ладно», — сказала она, — «почему ты решила поступить к нам, Лилит?» «Меня из дому выгнали», — тут же выпалила та. «Это шутка», — тут же добавила она, закрыв уши от резкого возгласа всех вокруг. «У нас сейчас нет никаких заданий и нам нечем заняться. Старшие сказали, что раз мы еще маленькие, то можем начать ходить в школу и общаться со сверстниками, пока у нас имеется такая возможность». «Ясно», — ответила учительница, изобразив легкую улыбку. «А если снова появятся враги, вы тут же уйдете?» — выкрикнул парень, сидящий на задней парте. «Конечно», — мгновенно и очень громко ответила девочка. «Как только наш лидер нас позовет, мы тут же отправимся в бой. А во, круто!» Подавив смешок, учительница несколько раз хлопнула в ладоши и посмотрела на другую девочку, которая, похоже, чувствовала себя неловко. Поднявшись с места, желтоглазая девочка робко осмотрела весь класс, ловя на себе восхищенные взгляды. «Это родилось в другом мире», — сказала она. «Мне нравится тут. Я хочу тут остаться. Она с другого мира. Круто. Обалдеть. А какой он, другой мир?» Засмущавшись от этих криков, она резко захотела сбежать, и только схватившая ее за руку подруга помогла успокоиться. «Плохой, наверное», — сказала она, встретившись взглядом с мальчиком, задавшим вопрос о другом мире, и он тут же отвел взгляд, смутившись еще больше, чем она сама. «Ты не человек, да?» — спросил еще один парень, из другого конца класса. «Это», — девочка посмотрела на него и неловко кивнула, — «змея». «Черт, я так и знал. Круто. А у тебя есть парень?» «Достаточно», — громко сказала учительница, в очередной раз хлопнув в ладоши и попросив всех успокоиться. Кивнув головой, она позволила этой смущающейся девочке сесть. Легонько улыбнувшись, она поняла, почему этих двоих отправили в школу. Даже если она не может их чему-то научить, им остро нахватает социализации, к тому же, они сами могут многому научить других. В любом случае, волнение, которое она испытывала перед визитом сюда, прошло. Теперь она точно знала, что ей нужно делать, а важность доверенного ей класса взлетела еще выше. Глава 4. Проклятие, я проспала. Взрослая девушка, на вид лет 20, кубарем скатилась с кровати и, грохнувшись о пол, тут же вскочила и выбежала из комнаты. «Мам, ты почему меня не разбудила?» — взвизгнула она. «Я не могу опоздать в первый же день. Доченька, мне не нравится, что ты поступила в эту академию», — пробурчала старушка, шуршащая на кухне этой не очень просторной квартиры. «Это же опасно. Мама, мы же уже 100 раз об этом говорили». Натягивая штаны и прыгая на одной ноге, девушка схватила со стола кусок хлеба с жареным яйцом и запихнула его себе в рот. «У меня боевая эволюция. Если я хочу стать кем-то значимым, то должна поступить в Академию охотников». «Ох», — грустно протянула старушка, заботливо протягивая ей чашку с чаем. «Сроду бы не подумала, что моя девочка будет охотиться на монстров». «Я буду осторожна», — ответила та, влезая в зимнее пальто, хватая со шкафа длинноствольную винтовку и выбегая из дома. «Я слышала, академия наняла в инструкторы настоящих экспертов. Наряду со школой, в городе открылись и другие учебные заведения, разделяющие людей по их предрасположенности и помогающие определиться с будущим. Люди, кому повезло родиться или обрести боевую эволюцию, без сомнения, лучше всего подходили для того, чтобы стать охотником на монстров. Именно для таких людей и была основана Академия охотников. Любой, кто имел предрасположенности, независимо от возраста или пола, мог в нее вступить. Сегодня был первый день, когда должны были начаться такие занятия. Чувствуя, что просто не может опоздать, молодая девушка летела по улице как ураган, вбежала в ворота академии и увидела, что ее группа уже выстроилась во дворе, а перед ними стоит такая же молодая девушка, как и она сама. Не утруждая себя носить шапку, распустив свои длинные светлые волосы, она что-то говорила собравшимся ученикам. Впрочем, стоило девушке приблизиться к строю, как взгляд блондинки тут же опустился на нее, вынуждая девушку немного испугаться. «Ты последняя», — сказала она, и, вопреки ожиданиям, не стала на нее кричать или отчитывать за опоздание. Просто велела стать в строй, и девушка тут же подчинилась. Став в самый конец, заметно нервничая, девушка наконец обратила внимание еще на двух человек, что стояли в нескольких шагах позади блондинки. Итак, голос девушки-инструктора мгновенно вывел ее из транса и заставил переключить свое внимание на нее. «Я уже представилась, моя сила поможет вам, если вы получите травму на наших тренировках. Даже если вы помрете, ничего страшного, но лучше так не делайте, это больно, хорошо?» Ее беззаботный тон и сказанные слова вызвали в толпе взволнованный вздох. «Простите», один из стоящих в строю взрослых мужчин не смог смолчать и взял слово. «Что значит ничего страшного?» «То и значит», — самодовольно ухмыльнулась девушка-инструктор. «Если тебе прикажут охотиться на монстра и ты ему проиграешь, мы ничего делать не будем. Просто подождем, пока тебя сожрут, а затем достанем и починим. Хоть ты и будешь в порядке, но боль от этих воспоминаний останется с тобой навсегда, так что лучше вам не умирать, ладно?» От этих слов, сказанных будничным, даже добрым тоном, каждый в строю немного задрожал. Широко улыбнувшись, девушка-инструктор указала назад, и взгляды всех переключились на двух человек, стоящих за ней. Конечно же, даже без ее представления, все знали, кем были эти люди. Взрослый мужчина, широкоплечий и высокий как скала. Один его вид говорил о том, что захотит и с ним сразиться, или, не дай бог, как-то его оскорбишь, то он просто вырвет твой позвоночник голыми руками. «Это мой брат», — ухмыльнулась девушка-инструктор. «Он будет инструктором ближнего боя у тех, кто имеет такую специализацию. Он довольно добрый, но лучше его не злите. Ударен вас в полную силу, и я не уверена, что смогу собрать ваше тело как положено». И почему ее заботливый тон кажется таким угрожающим, типа прошептала сама себе опоздавшая на построение девушка, а затем заметила, как нервно заерзал молодой мальчик, стоявший рядом с ней. Присмотревшись к нему, она тоже его сразу узнала. Совсем недавно, по городу о нем ходило много слухов. Говорили, что он заступился за кого-то перед бандитами и должен был сильно пострадать, но вместо этого получил эволюцию, да не абы какую, а голубого цвета. «Должно быть, иметь такого инструктора для него — это еще одно благословение», — подумала девушка, а затем перевела взгляд на третьего человека перед ней. Смотря на нее, девушка испытала то же волнение, что и этот мальчик перед этим верзилой. Об этой девочке ходили слухи еще тогда, когда сокрытый магазин только появился на полуострове. Все, кто жил там, так или иначе слышали о черноволосой девочке с огромной винтовкой. Лучший стрелок сокрытого магазина и самый сильный их боец. Говорили, что даже другие члены их клана побаиваются вступать с ней в конфликт, потому что ее просто невозможно победить. Именно она должна была стать в этой академии инструктором по стрельбе. «Простите», — едва построение закончилось, девушка робко сделала шаг вперед и подошла к этой девочке, привлекая ее внимание. Ее безэмоциональный вид немного пугал, но девушка стиснула зубы и сказала: «Моя эволюция называется «Слепой стрелок», — ее голос был таким тихим, что почти походил на шепот. «Мне не нужно слишком сильно целиться при стрельбе, достаточно просто смотреть туда, куда хочу попасть». Черноволосая девочка смерила ее взглядом и легонько кинула головой, а затем повернулась и, вытянув руку, указала пальцем куда-то в сторону. «Вон». Девушка еще сильнее растерялась, повернув голову и, попытавшись проследить за ее пальцем, она смогла определить, что эта девочка показывает на шпиль высокого здания, расположенного от них километрах в 3. «Птица», — сказала девочка, — «попадешь?» «Простите», — протянула девушка, — «слишком далеко, я ее не вижу». Девочка снова легонько кивнула, нагнулась к земле и подняла маленький камешек, выдранный ей прямо из асфальта. Положив его в ладонь, она выбросила ее вперед с такой скоростью, что девушка не смогла различить такое движение и, если бы не последующий за этим взмахом порыв ветра, то и вовсе ничего бы не смогла осознать. Маленький камень вылетел из руки девочки и, мгновенно преодолев эти несколько километров, легко задел край здания, выбив из него столб искр и огорошил всех вокруг противным звуком, а затем в небо взлетела перепуганная до чертиков птица. «Стреляй», — сказала она, сохраняя абсолютно безэмоциональный вид. «Ахум». Шокированная девушка быстро стянула с плеча свою винтовку и, приложив ее приклад к своему животу, нацелила ее ствол в сторону взлетевшей птицы. Несмотря на ужасное положение для стрельбы, она спустила курок, грохнул выстрел, и взлетевшая птица лопнула прямо в небе, разбросав по округе разлетевшиеся перья. Только отстрелявшись, она осознала, как сильно трясутся ее руки и как сильно она нервничает от такого незапланированного экзамена. «Хорошо», — медленно сказала черноволосая девочка, и, только сейчас, ее безэмоциональное лицо озарилось легкой, довольной улыбкой. «Я расскажу тебе, что знаю». Глава 5. Проклятие. Просто валяясь на кровати и безучастно смотря в окно, я издал уже сотый по счету грустный вздох, перевернулся на другой бок и закрыл глаза. Сколько времени я уже так провалялся, не могу вспомнить. Бесит. Стоило снова набрать воздуха в грудь для 101-го вздоха, как в дверь моей комнаты настойчиво постучали. Не дождавшись ответа, эта дверь отворилась и в комнату втиснулась голова 50-летнего старикана. «Прокрастинируете?» — хмыкнула эта голова, изобразив на себе осуждающий вид. «Слышишь, Фрейд, выйди и зайди нормально», — фыркнул я, поворачиваясь к нему лицом. Издав легкий смешок, лидер новой России бесцеремонно вошел в комнату и уселся на мое кресло без приглашения. «Все так плохо?» — спросил он. «Уж кто-кто, а ты-то должен понимать всю мою горечь от осознания бессмысленности своего существования», — грустно выдавил я, стараясь спрятаться под одеяло. «Возможно», — кивнул тот, «хотя, в моем случае еще не все ясно». «Да», — посмотрев на него, я приподнялся со своей постели. «Как дела на земле?» «Неплохо», — ответил он. «Ваши союзники вернулись в свои страны, чтобы помочь им освоиться с изменениями. Теория Маны, которую я услышал, действительно весьма занимательна. Однако, принять такой мир оказалось довольно тяжело. Значит, ты тоже пришел к выводу, что она очень похожа на правду?» «Да», — поинтересовался я. Прикрыв глаза, старик некоторое время просто молчал, почесывая подбородок, а затем ответил. «Я почти уверен, что если и не все, то основные тезисы являются правдой. Изначальный разум вырвал скопившуюся у нас ману, забрав все плоды ваших военных усилий. Даже если там она ушла, осевшая в нашем мире, осталась. Система все еще здесь, мутировавшие монстры продолжают появляться, а напитавшая наш мир мана продолжает с ним сродняться. Прогоняя через нас так много маны, мы получали годы жизни. Скорее всего, дети, которые родятся в будущем, будут жить меньше нашего, но это все равно будет много дольше, чем их предки до катаклизма. Поэтому ты сказал именно так», — улыбнулся я краем рта. «Я сказал, что со мной не все ясно, потому что я стараюсь для этого мира, а что будет с ним, я еще не знаю, могу только предполагать. И какие у тебя идеи?» «Я много об этом думал», — сказал он, запрокинув голову и посмотрев в потолок. «Как мы узнали, изначальный разум желает владеть всей маной во вселенной единолично. В таком случае, оставлять наш мир, до отказа наполненный маной, нелогично. Однако объяснение есть. Физическое тело, да», — усмехнулся я. «Я тоже подумал именно об этом», — кивнул старик. «Мы знаем, что хоть он и является очень могущественным существом, но все равно не может поглотить эту ману. Для нее необходимо вместилище, которое у него уже когда-то было, но ныне уничтожено. Устраивая турнир за турниром, цикл за циклом, он с каждым разом ускоряет каждый его виток, вместо того, чтобы бороться с первопричиной своих неудач. Я не думаю, что он так глуп. Должно быть, это потому, что он точно знает, сколько маны ему нужно собрать вокруг себя. Когда это количество будет достигнуто, неважно, сколько людей ему мешает, он сможет приступить к воссозданию своего тела из его обломков. Создав тело, он перестанет нуждаться в людях вроде вас. Думаю, на этом и кончится эта история». «Ясно», — кивнул я. «Стоит ему собрать ману, как тут же возникнет потребность в материале. Ничто не подойдет для воссоздания основы его тела лучше, чем физические миры, до краев набитые маной. Да, я думаю так же», — вздохнул тот. «Велика вероятность, что хоть всем и кажется, что наш мир находится в состоянии покоя, но на самом деле мы просто в режиме ожидания. Ждем, пока нас используют как строительный материал для тела, так же, как использовали вас, для создания разума. Как думаешь, люди этого мира обречены?» «На этот вопрос я не нашел однозначного ответа», — грустно сказал тот. «Лишь однажды коснувшись настоящего царства разума, люди становятся его частью. Кто знает, что станет с теми, кто уже там находится? Вполне возможно, что все жители Земли тоже окажутся там, когда изначальный разум начнет действовать, а возможно и нет, возможно, обретя тело, это существо вернет свое могущество и всех нас уничтожит, наверняка, существование людей в царстве разума возможно не по его милости, а из-за его слабости и раздробленности, ясно, снова выдавил я, завалившись на спину, ненавижу такое чувство, когда от нас ничего не зависит, в самом деле, горько усмехнулся тот, простите, если я не принес хороших новостей, но в самом деле, мы больше ничего не можем сделать, тогда я просто продолжу пускать корни в эту чертову кровать, возможно, если этот сраный мир узнает, что я почти умер от скуки, то захочет что-нибудь сделать не по его плану, ха-ха, тихо посмеявшись, старик поднялся с кресла, я бы тоже очень хотел, чтобы вы смогли найти решение, сказал он, совсем негромко, а затем и вовсе едва слышно добавил, так же, как и всегда находили до этого, дверь в комнату захлопнулась, а все, что я мог на это сделать, это издать свой 102-й глубокий вздох и в тысячный раз посмотреть на небо, но увидеть перед глазами лишь потолок. Глава 6. Группа из 7 вооруженных энхансеров медленно шла по городу, громко разговаривая и время от времени закатываясь заливистым смехом. Достигнув перекрестка 4 широких дорог, лидер их группы толкнул дверь магазина и все они ввалились внутрь, заметно сбавив громкость своих голосов. Проигнорировав взгляды завсегдатаем этого места и заняв свободный столик у окна, лидер подтянул живот, расправил плечи и медленно подошел к барной стойке. «Здравствуйте», — раздался голос девочки-бармена, еще до того, как он успел открыть рот. «Как патруль?» «Все как обычно», — улыбнулся он, усаживаясь на высокое барное кресло. «В наше время нужно очень постараться, чтобы встретить монстра вблизи от города, так что у нас не работа, а просто праздная прогулка. Рада слышать, что у вас все хорошо», — хихикнула девочка за стойкой. «Вам как обычно, будь добра», — кивнул мужчина, принявшись наблюдать за процессом появления на столе 7 бокалов, наполненных пивом до самых краев. Кивнув головой, выложив деньги и пожелав бармену хорошего дня, он схватил предоставленный ему поднос и направился к смотрящим на него и глупо хихикающим товарищам. Не придав этому значения, девочка-бармен скучающе окинула глазами полупустой бар и повернулась назад, туда, где за маленьким столиком в углу сидели еще 3, так называемых, работника. «У вас что, работы нет?» — сердито ругнулась она, наблюдая за тем, как вся троица лениво расплывается по столу своими лицами. «Не-е-е-ет!» — немедленно раздался в ответ хор ленивых голосов. «И почему мне кажется, что в этом магазине одна я работаю с утра до ночи, а?» — взвизгнула та, подойдя поближе к этому столу и посмотрев на свою самую старшую сестру, которая медленно вертела в руках пучок человеческих волос. «Как дела?» «Никак», — грустно протянула самая старшая. «Сколько ни бьюсь, ничего не выходит. Значит, наш брат снова страдал зазря», — хохотнула девочка-бармен, а затем посмотрела на среднюю сестру. «Почему только ты смогла открыть уникальный чертеж?» «Это же очевидно», — ответила та, поднимаясь со стола и сразу гордо нахохлившись, «потому что я самая крутая». «Это ничего не объясняет», — фыркнула старшая, а затем посмотрела на нависающую над ними самую младшую и протянула ей этот пучок волос. «Хочешь попробовать?» «Да ни за что!» Тут же взвизгнула та и шарахнулась назад. «Да ладно, может у тебя получится?» «Нет!» Еще громче крикнула та, «если я узнаю, что мне придется готовить еду прямо из вас, я больше никогда заснуть не смогу. Я отказываюсь, ни за что!» «Да ладно, босс будет счастлив!» Захихикала средняя. «Жаркая из босса звучит. А-а-а, заткнись, заткнись», — заверещала девочка-бармен. «Даже и думать не смей, я после этого никогда к еде не притронусь». «Да ладно», — грустно протянула средняя, продолжая крутить в руках этот пучок волос. «Вряд ли тут все так просто. На самом деле, с братом все более-менее понятно», — сказала средняя сестра. «Он у нас кузнец, возможно, ему нужен какой-то металл. Но вот почему ты не можешь ничего сделать, это странно. Ты ведь можешь много брони сделать из шерсти монстров». «Да, это не шерсть монстров», — хмыкнула средняя, смотря на пучок волос. «И да, я много чего могу. И из кожи тоже». «Да», — ухмыльнулась средняя. «Предлагаешь мне сходить к боссу и попросить его содрать с него кожу?» Также ухмыльнулась средняя, приподняв бровь. «Уа-а-а», — встряла в разговор младшая, снова закатившись визгом. «Да как вы можете так об этом говорить? Это же ужасно!» «Да ладно, не кричи!» — медленно подал голос только сейчас решивший встрять в разговор мальчик. «К тому же, Они это уже попробовали. Кошмар. Глава 7. Чернокожий демон стал обеими ногами на каменный парапет, медленно осматривая руины давно покинутого города. За время его отсутствия, это место стало еще более серым, холодным и пустым. Он помнил, как его клан сюда прибыл, как они сражались с людьми этого мира, как очищали город от живых трупов. С тех пор, город если и изменился, то в куда более худшую сторону. Оттолкнувшись от облупившегося камня и перелетев через улицу, демон направился к огромному дворцу, который уже виднелся на горизонте. Раньше он считал это место просто невероятно масштабным и величественным. Он думал, что только такой дворец достоин принять его королевский клан, но теперь, повидав так много, это место совсем не вызывало в нем благоговейный трепет. Наоборот, он чувствовал отвращение к самому себе из прошлого. Лишь войдя на территорию дворцового комплекса, он уже знал, сколько существ здесь живет и где они находятся. Разница в силе между ними и им была как небо и земля. Небольшая грусть проскользнула на его лице, когда он осознал, что сейчас внутри живет как минимум в половину меньше демонов, чем было в момент его ухода. Длинноволосая служанка, прогуливающаяся по улице, увидела вошедшего и тут же окаменела, как будто пораженная молнией. Пепринц, едва не прикусив язык, она отшатнулась на шаг, а затем, как будто опомнившись, опустилась на колени. «Я немного задержался», — ответил демон, подойдя к ней. Как и все здесь, он помнил и эту девушку тоже. В прошлом она часто с ним разговаривала и, хоть и вела себя учтиво, помня свое положение, никогда не утруждала себя такими жестами, как преклонение колена. Скорее всего, история о том, что он убил не только своего отца, но и всех старейшин, не слабо всех перепугала. «Кто сейчас управляет кланом?» — спросил он, не обращая внимания ни на что другое. «Ваше высочество, после вашего отбытия, был назначен новый совет старейшин», — робко ответила девушка, нервничая так сильно, что ее речь стала практически неразборчивой. «Ясно», — ответил тот, повернув голову в сторону тронного зала. Даже отсюда его ощущение присутствия легко могло определить трех слабых существ, находящихся в том здании. «Позвольте, я вас провожу», — встрепенулась служанка, заметив его взгляд, но демон просто от нее отмахнулся. «Не нужно, я сам», — сказав это и сорвавшись с места, он буквально в два шага оказался у широкой деревянной двери, оставив преклонившую колени служанку в одиночестве, даже не успевшую осознать, что именно произошло. Едва оказавшись у этой двери, он услышал голоса и сразу же их узнал. Этих демонов не было на совете, когда он покидал этот зал, но влияние среди клана они имели достаточно внушительное. Было неудивительно, что старейшинами были выбраны именно они. Так же, как и со служанкой, лишь открыв дверь и показавшись им на глаза, он снова увидел страх, ужас и неверие. Три демона, что вели громкий спор, просто оторопели, когда заметили вошедшего, а затем, так же как и та девушка ранее, рухнули на колени. Даже если и не из-за проявления почтения, то из-за страха. Тем не менее, реакция все же отличалась. «Пепринц, ваше высочество, вы вернулись», — прошептал тот, кто оказался к вошедшему демону ближе всего. «Как хорошо», — продолжил он, задрожав всем телом. «Я знал, что вы не бросите нас». Подавшись вперед, он пополз прямо на коленях, как будто вся его гордость просто исчезла, и схватил вошедшего демона за ногу. «Умоляю, принц, с вашей силой, спасите наш клан». Направляясь в этот город, в этот дворец, демон много раз прокручивал в голове свое возвращение. Он гадал, как его встретят и как к нему отнесутся другие, но такой поворот застал его врасплох. «Я вернулся», — сказал он, окинув взглядом троицу старейшин. Он помнил их могущественными демонами, чья сила и гордость была высотой с неба, а сейчас он видел просто трех стариков, которые не имели ничего. «Что случилось с кланом в мое отсутствие, ваше высочество?» — тут же выкрикнул один из троицы. «Люди, как только вы покинули нас, мы продолжили захватывать территорию этого мира. Мы захватили города, наш клан хорошо развивался, но затем голос предков изменился. Все залы, где мы могли купить еду и оружие для новых битв, исчезли. Наш клан сейчас в ужасном кризисе. Какое счастье, что вы вернулись», — тут же выкрикнул третий старейшина. «С вашей силой, вы сможете вести нас в бой. Мы сможем найти и захватить новые земли. Мы сможем избежать голода». Слушая этих троих, демон медленно закрыл глаза и выпустил тихий и протяжный вздох, а затем поднял руку, вынуждая всех троих замолчать. «Я знал, что так будет», — сказал он. «Наш клан такой слабый. Ваше высочество, не говорите так, молчать», — рявкнул демон, да так громко, что его голос отозвался эхом от стен этого зала. «Как думаете, я сильный?» — спросил он, сбавив голос так же быстро, как и поднял. «Мы можем ощутить вашу силу», — робко ответил один из старейшин. «Вы во всем превзошли отца». «Хм», — в ответ на это, демон лишь пренебрежительно хмыкнул. «Моей силы достаточно, чтобы, не сходя с этого места, одним моим словом убить всех, кто живет в стенах этого дворца». Его голос был таким холодным, что вся троица старейшин невольно вздрогнула, потому что эти слова совсем не казались шуткой. «Думаете, я силен?» — повторил демон. «Чушь, я знаю существ, которые в разы сильнее и могущественнее меня. Я знаю людей, которые в разы сильнее, я знаю людей, которые намного хитрее. Я знаю человека, который в десятки раз умнее и прозорливее меня. Думаете, я пришел сюда, для того чтобы сражаться с ними ради вас?» Ни один из старейшин не знал, что ответить, потому что им было сложно осознать то, что им сказали. «Я пришел не для того, чтобы убивать людей ради вас», — продолжил демон, не став дожидаться ответа. «Я пришел вам рассказать, почему люди стали такими могущественными, а мы стали такими жалкими, что даже не способны раздобыть еду. Ваше высочество, соберите всех», — громко сказал демон, оборвав слова обнимающего его ногу старейшины. «Я буду говорить со всеми, я дам вам пути, если захотите, вы сможете по нему пройти. Если же нет, то весь наш клан исчезнет, как и тысячи других кланов и миров, исчезающих прямо сейчас. В любом случае, будет наш клан жить или умрет, вселенная этого даже не заметит». От этих холодных и безжалостных слов, все трое снова ощутили озноб, но, как и прежде, им нечего было на это ответить. Глава 8. Имя. Джокер. Уровень. 363. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи 5656. Имя. Фран. Уровень. 335. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи 5990. Имя. Война. Уровень. 341. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка войны. Рейтинг боевой мощи 6387. Имя. Исида. Уровень. 301. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка жизни. Рейтинг боевой мощи 5309. Имя. Пастух. Уровень. 313. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка измерений. Рейтинг боевой мощи 5560. Имя. Лилит. Уровень. 337. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка ведьм. Рейтинг боевой мощи 5615. Имя. Лира Ноев. Уровень. 329. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка тирании. Рейтинг боевой мощи 4906. Имя. Азура. Уровень. 279. Клан. Сокрытый легион. Класс. Владыка подземелий. Рейтинг боевой мощи 3669. Имя. Четверёшки. Наличие. 4 штуки. Класс. Что-то там крафтеры. Черт. Валясь на кровати и смотря на характеристики своего клана, я заскулил раненым зверем и снова завернулся в одеяло, а болезненная хандра накатила с новой силой. Проклятие. Лишь получив новые эволюции, все члены моего клана получили усиление на 30% от их мощи. Все эволюции владык имеют такие бонусы. Кроме меня, и я мог с этим смириться, но, получив оружие владыки, я снова с этим столкнулся. Чертова коса, которой я владею, хоть и имеет превосходную силу, также лишена усиления. Теперь все члены моего клана превосходят меня аж на целых 60%. Это привело к тому, что по рейтингу мощи я почти равен этой летающей на метле дурилке. Владыка судеб. Клацнув на кнопочку в системном меню, я вызвал меню покупки навыков. Главная моя особенность – это приобретение навыков из старших миров. Уже на старте я мог покупать навыки из продвинутого мира. Когда мир стал продвинутым, я мог уже получить книгу из срединного. Стоило попасть в срединный, и я мог купить книгу из высшего, однако, не смог выучить ее сразу. Мне сказали, что тело может не выдержать и необходимо, чтобы наш мир прошел возвышение. Сейчас наш мир высший. Впервые я вижу в этом меню не один пункт для выбора. Абсолютное изначальное повышение характеристик. Абсолютное повышение характеристик. Непонятно. Странно. Изначальное, определенно, исходит от изначального мира, а вот второе не имеет никакого названия, или, я просто не могу его определить. Непонятно и, в то же время, совершенно бессмысленно, потому что и ту книгу я могу купить, и там, прирост характеристик такой, что количество нулей просто ошеломляющее и, абсолютно идентичное. Эти книги, если не брать в расчет их названия, абсолютно одинаковы, однако, предупреждение, достигнут предел физического тела, при изучении навыка, тело носителя будет уничтожено. У меня есть две книги, которые я не могу изучить. Основная фишка моей эволюции укатилась к чертям. Черт, снова перевернувшись на спину, я закрыл меню и посмотрел в потолок, а затем перевел взгляд в окно, увидев там темное ночное небо и яркую освещающую землю луну. Протянув к ней руку, я резко сжал ладонь в кулак, а сознание мгновенно опустело. Все мысли испарились, стало так легко, как будто никакой хандры не было вовсе. Как будто я мгновенно достиг божественного откровения, вот только, это было несколько иное чувство. Заебало, пастух, рявкнул я по кланчату во всю глотку. Хо-хо-хо, раздался оттуда веселый голос старикана, которого, я, похоже, разбудил. Вы таки решились, спросил он, отправь меня туда. Если я пролежу на этой кровати еще хоть одно мгновение, то умру. Хо-хо, ну наконец-то давно уже пора. Спустя столько времени мимикрии в плесень, я едва не решил, что разучился ходить. Почти неотличимый от земли мир, почти такой же, как я его помнил, встретил меня бескрайней золотой дымкой, затянувшей небосвод. Неизвестно откуда берущийся свет освещал иллюзорную копию моего родного дома. Не знаю почему, но каждый раз приходя в этот мир, я оказывался здесь. Так же как и раньше, стоило мне пожелать оказаться в другом месте, и я тут же оказывался там. Выйдя с моего двора, я пожелал оказаться в деревне новичков, которую я самолично призвал в наш мир. Как я и думал, странные домики пропали. Теперь этот пустырь снова стал пустырем. Все работники этого места уже давно ушли. Все, за исключением одного. Едва я появился здесь, как мое ощущение присутствия тут же оповестило о направленном на меня взгляде пары недружелюбных глаз. Я так и знал, что рано или поздно ты вернешься в это место, сказал уже давно знакомый мне бородач, поднимаясь с уже давно насиженного места. И ты ждал меня все это время? Усмехнулся я, смотря как он достает из своего пространственного кольца два парных молота. Подняв руку, я показал ему свое кольцо, постучав по нему большим пальцем. Я помню, ты был первым из жителей высшего мира, с кем я заговорил. Именно ты мне подарил это кольцо, но я не помню, чтобы обижал тебя так сильно, чтобы ты захотел меня убить. А я на тебя и не обижен, ухмыльнулся тот. Я обижен на этот чертов мир. Ничего личного, парень, но я не позволю ему получить желаемое. Не обижайся на меня, когда вернешься в этот мир в следующий раз, возможно, я даже куплю тебе выпить. Глава 9, уровень 1107, рейтинг боевой мощи 6450, вот дерьмо, боевая активация. Первый же встреченный противник, и тот меня жутко превосходит. Молниеносный удар сбоку так сильно обжег меня ощущением опасности, что я на одних инстинктах выхватил свои две парные косы и закрылся ими, как делал уже сотни раз. Касание молота об их лезвие вызвало во всем теле дрожь, а затем обе косы превратились в мусор, отбросив меня в сторону метров на 50. Шарахнувшись об землю и тут же вскочив на ноги, я только и мог, что грустно посмотреть на стальные обломки, все еще сжимаемые в моих руках. «При нашей первой встрече, ты мне не понравился», — сказал я, отбросив обломки своего оружия и достав свою новенькую артефактную косу. «Похоже, впредь мне придется орудовать только ей. Однако, признаю, грохнуть тебя я бы не смог. Ты, блин, чертовски силен». «Это мои слова», — хмыкнул бородач, поигрывая в руках только что огревшим меня молотом. «Когда я пришел в этот мир, прошло целое тысячелетие, прежде чем я первый раз погиб. Если еще посчитать 600 лет, которые я потратил на путь возвышения сюда, то в сумме, я потратил 1600 лет на свое развитие. Только умерев, я превратился в пустого, утратив возможность развиваться дальше. Один факт того, что ты можешь пережить мой удар, нонсенс. И сколько же ты живешь с тех пор, кто знает, фыркнул тот. С тех пор я прожил уже больше сотни циклов, но, каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, я стараюсь убить всех, кто возвысился вместе со мной, потому что этот сраный мир, который вынудил меня жить целую вечность, без возможности умереть, без возможности развиваться дальше, никогда не должен достигнуть своей цели. Ощущение опасности снова мгновенно взвыло. Отпрыгнув в сторону, я провернул косу над головой, стараясь его задеть, но тот лишь фыркнул и легко парировал атаку, а другой, свободной рукой, снова нанес удар. Без возможности защититься, я снова рухнул на землю, но теперь точно весьма существенно пострадал. Ему даже половину мгновения не потребовалось, чтобы прочитать мою атаку и понять, как на нее реагировать. Даже к гадалке ходить не нужно, чтобы осознать разницу в опыте между парнем, едва взявшим двуручное оружие в руки, и охренеть сколько тысячелетним монстром. Значит, если я сейчас умру, то больше не смогу расти в уровне, да? — спросил я, поднимаясь на ноги. «Оглянись вокруг», — усмехнулся тот, разведя руками. «Ты думаешь, что это твой мир? Как ты думаешь, он появился? Я бы хотел, чтобы ты ответил», — оскалился я. «Сейчас ты носитель разума», — сказал тот, снова поиграв в руке своим молотом. «Мана не имеет формы. Все, что ты видишь, создано благодаря тебе. Пока ты жив, это место тоже живо, а когда умрешь, оно исчезнет, вновь рассеявшись по вселенной и запустив много новых циклов, турниров и войн. Твое тело умрет, все, что от тебя останется, это осколок разума. Разум не может расти, он не может исчезнуть, он просто есть. Возродившись в новом мире, цикл которого запустила твоя же собственная смерть, ты будешь просто оболочкой, которая живет в пределах царства разума, маленького золотого загона, который будет там построен. Станешь точно таким же, как и я. В этом мире, таких как я называют пустые. Ясно, — ответил я. Что-то такое я себе и представлял. Поведя пальцем, я вызвал меню владыки судеб, открыв вкладку высшего мира. Высшее мастерство фехтования. 7 песнопений смерти. Изучить. Удивительно, что только сейчас мне пришлось прибегнуть к изучению какой-либо книги, обучающей владению оружием. Расскажешь кому — насмех поднимут. Раз такое дело, то мне никак нельзя умирать, — ухмыльнулся я, поиграв в руке двуручной косой, передразнивая этого бородача. Хаем, презрительно хмыкнув, он снова бросился на меня. Его удар также вызвал острое ощущение опасности, он также был страшен, но мое тело, почти что самостоятельно, как будто на отточенных за сотни лет сражений рефлексах, просто двинула рукой и переместила расположенное на рукояти моей косы острие всего на 4 сантиметра. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы это острие легонько укололо уже успевший ранить меня ранее молот и сместило его траекторию. Не ожидавший такого движения бородач уже был в процессе атаки, его второй молот двигался снизу, а я как будто видел такие атаки уже сотни тысяч раз. Просто подняв ногу, я с силой опустил ее на этот молот, не дав ему подняться, а начавшее движение коса сделала оборот вокруг моего тела и, отточенная кромка ее лезвия взлетела вверх, прямо в локоть отброшенной мной самым первым движением руки.